председателю Трудовой партии Кореи, председателю Госсовета КНДР и Верховному Главнокомандующему Корейской Народной Армии Ким Чен Ыну прислала подарок молодежное общество в Аддис-Абебе, Эфиопии. Его передали 3 июля соответствующему работнику, председатель общества Гельта Ирмьяс Матеус, посещающий нашу страну главой делегации своего общества.